Глава первая. Носок новой тапочки зацепился за высокий порог, но меня было уже не остановить. В кабинет главного врача госпиталя я летела фурией. Я кипела гневом. Выдернуть меня с приема? Да у меня там в очереди человек 10 сидит, как будто никто об этом не знает. И тут же рухнула носом вниз. Едва-едва успела выставить обе руки вперед. Это спасло от разбитого носа. Да твою ж капельницу! Тихий смешок над головой и растерянное оханье своего начальника я услышала одновременно. Он что, в кабинете не один? Я замерла. Упс! Вот это я феерично вошла! Позвольте помочь. Перед моим лицом возникла широкая мужская ладонь. А голос... От него мне на секунду захотелось зажмуриться. Да нет, таких совпадений не бывает. Спасибо. Я наконец-то поднялась, отряхнула рабочий халат и подняла голову. Ага. Значит, все-таки бывают. На меня смотрели знакомые глаза цвета горького шоколада. Только сейчас в них задорно скакали смешинки. Легкая насмешка, которые даже не пытались спрятать. «Во имя всех витаминов! Да за что же мне такое? Откуда он тут взялся?» Сердце бухало в груди, как колокол. Воспоминания мелькали в голове, как калейдоскоп. Наш первый поцелуй, наши признания друг другу, наши ночи. И его холодные и равнодушные слова о том, что все должно закончиться. «Ася Михайловна! Вы, как всегда!» К нам подскочил главврач. «Вы в порядке? Все нормально?» «Да, спасибо», — растерянно ответила я. «Чего он меня позорит-то? Что значит, как всегда?» Но это потом. Сейчас я не могла отвести взгляда от нежданного в нашем госпитале гостя. «Ася Михайловна, позвольте вас познакомить. Это Тимур Агаевич Кишев, бизнесмен из Москвы. Он решил оказать нашему госпиталю спонсорскую помощь. А это Серова Ася Михайловна, заведует у нас терапией. Очень талантливый доктор». Начальник почти подпрыгивал на месте от радости. И я, в общем-то, его понимала. Любые незапланированные финансы радуют. Да и комплименты были приятны. Вот только... Тимур Агаевич? Бизнесмен? Из Москвы? Очень рад с вами познакомиться. Гость сцапал мою ладонь и крепко ее пожал. И впечатлен вашими успехами. Наслышан. От кого? Растерялся главный. Угу. Наслышан. А несколькими годами ранее еще и насмотрен и натрахан. Я зло прищурилась. Что-то тут не то. От ваших коллег отмахнулся наш новоявленный спонсор, бизнесмен из Москвы. Пообщался по дороге, пока меня провожали к вашему кабинету. А, ну да, снова расцвел начальник. Асю Михайловну у нас любят. Я настойчиво потянула свои пальцы из широкой и горячей мужской ладони. Я их помнила, и что они умеют вытворять женским телом, тоже. Но совершенно не хотела бы оказаться в них вновь. Савелий Петрович, я развернулась к главврачу. У меня вообще-то прием. Что такого срочного случилось, что вы меня вызвали? «Ну как же!» Главврач даже растерялся. «У нас спонсор Ася. Тимур Агаевич пообещал нам закупить новое оборудование. А терапия у нас сейчас самое неукомплектованное отделение». Лысеющий Савелий Петрович всем видом показывал мне, чтобы я не ерепенилась, а отнеслась к уважаемому бизнесмену из Москвы поласковее. А то вдруг передумает. Но это он зря. Обойдется, Тимур Агаевич. Я ничего не забыла. а к полудохлым тонометрам и канцелярии за свои деньги мы с девочками давно уже привыкли. «Большое спасибо!» — язвительно ответила я, посмотрела в смеющиеся глаза своего бывшего. «Но я подачки никогда не брала, так что извините, мне нужно вернуться к работе». «Ой, прошу прощения!» Петрович достал из кармана халата телефон. «Как не вовремя! Из департамента звонят! Я вас на минуточку оставлю, Ася Михайловна!» Главврач сделал мне страшные глаза, а потом быстренько выскочил из кабинета в коридор. «Нормально? Просто бросил меня тут специально. Наедине с этим, бизнесменом из Москвы». «А ты совсем не изменилась, Ася». Он развернулся и отошел к большому Т-образному столу, поправил полы пиджака и сел в кресло. «Такая же дерзкая и капризная». «А ты все такой же мудак?» Я запихнула руки в карманы халата и с вызовом посмотрела на него. «Это я-то капризная? Себя вспомни, засранец!» «Но красивый засранец, не поспоришь». Из симпатичного и накачанного парня Тимур превратился в уверенного и самодостаточного мужчину. Настоящий породистый самец. Он точно изменился, стал намного круче. И от этого боль в сердце только становилась острее. У меня примерно 1,5 миллиона вопросов к нему, но я даже одного не задам. Пусть не рассчитывает на интерес с моей стороны. «Нет», — он медленно покачал головой. Я удивленно подняла брови. «Он что, еще и поумнел?» «Я стал намного хуже, милая». Бывший нахально улыбнулся. «Не удивлена». «Вот как? Не ожидал тебя тут встретить, если честно. Но это даже интересно. Очень хочется с тобой снова пообщаться». «А мне что-то не очень». Я медленно обвела взглядом потолок в кабинете начальника. «Он на что намекает, гад?» «А придется». Улыбка Тимура стала хищной. «А ты попробуй, заставь». Я хмыкнула. «Это тогда, когда я была совсем девчонкой-студенткой, а он уже был взрослым. Он мог мной руководить. Но теперь-то хрена с два. Пусть общается вот с Петровичем. Тот будет рад ему пятки облизать». Тимур встал, подошел ко мне. Подтянутый, вкусно пахнущий, в идеально отглаженном костюме. «Обалдеть! Я себе даже халат так не наглаживаю!» Высокий, широкоплечий, с модной стрижкой и аккуратной ухоженной бородкой. «Витаминки, укольчики! Чего я на него так пялюсь?» Я невольно сделала шаг назад, но отойти дальше Тимур мне не позволил. Обнял за талию рукой, нагло, словно имел на это право, притянул к себе. «А если попробую?» Он поднял руку и дотронулся пальцами до моего подбородка. Чуть приподнял мне лицо кверху, чтобы я не отвела глаза. «Что ты будешь делать, Ася? От его прикосновения мне стало не по себе. Странная реакция. И откуда тахикардия? Очень странно. Я же спокойна. Спокойно. «Ты торопилась к себе в кабинет?» Он крепко прижал меня к себе. Мужские пальцы погладили меня по щеке. «Пойдем. Пообщаемся поближе».